Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я продолжаю беседу апокрифической книги Нового Завета. Продолжение. В прошлой беседе был разговор о оценке новозаветней апокрифы. Однако необходимо заметить, что ни одна из перечисленных мною апокрифических книг не считалась канонической или Словом Божиим. Причины, почему они не были приняты в канон, я постараюсь объяснить в наведенных ниже фактах. Первое. Ни одна из апокрифических книг не пользовалась больше, чем временным или локальным признанием, или ее считали полуканонической книгой. Второе. Большинство из апокрифических книг не имели иного признания, как лишь полуканонического, и были включены как дополнение к различным манускриптам, или же упоминались в индексе канонических книг. Третье. Ни на одном из главных церковных соборов, где обсуждался вопрос канонизации апокрифических книг, собор не дал своей санкции, чтобы признать их каноническими книгами или книгами Священного Писания. Четвертое. Ограниченное их принятие и неширокая циркуляция среди христианских церквей и небольшое количество объясняется тем, что они не могли заувалировать своей подложности, выдавая их за апостольские послания. В первом веке христианской эры для верующих не имело такого большого значения апостольская апробация, как фразы «апостольское», «содобрение апостолов» или «апостольского века», потому что апостолы находились среди верующих. Их, апостолов верующие, знали лично. Они их видели своими глазами, слушали их проповеди, общались с ними и читали написанные ними послания и Евангелия, или же с их одобрения. Во второй фазе христианства, когда апостолов не стало среди верующих, эти определения и фразы приобрели большое и весьма важное значение. Верующие хотели быть уверенными, что в этих новых посланиях находится то самое учение, которому их учили апостолы. И потому они принимали их с осторожностью и требовали апостольского признания или авторитетной гарантии, что это есть то самое учение, которому они были научены. Авторы этих апокрифических книг хорошо знали об этом. И чтобы дать своим посланиям требуемый авторитет, они подделывались под имена апостолов, чтобы таким родом приобрести для своих посланий апостольский авторитет. Но такой обман открывался при более тщательном исследовании этих посланий, согласно их учению, потому что оно не было апостольское. Кроме того, они были написаны много лет после смерти этих лиц, именами которых они называли свои апокрифические послания. И это им становилось очевидно для каждого из их подделка. Например, утерянное послание к Лаодикийцам, Колоссянам 4:16. Послание это подложное, и поэтому автору нужно было подделаться под имя апостола Павла, или же деяние апостола Павла. Поэтому, когда вопрос канонизации созрел, и нужно было разграничить настоящие апостольские послания и Евангелия от подложных, то для отцов церкви и канонических комиссий нужно было тщательно разобраться в потоке или множестве этого рода книг. Одни из них сами себя рекомендовали, а иные, принятые в канон, рекомендовались апостолами или авторитетными вождями в церкви. Задачей комиссии было установить, какому разряду отнести всякую испытываемую ними книгу, к так называемой гомологомене или антилогомене, к апокрифам или псевдоэпиграфии. Для комиссии потребовался долгий период времени, чтобы установить авторство каждой книги, время ее написания, ее учения или доктрины, подходят ли они к канонической мерке. Когда эта большая и кропотливая работа была закончена, и все спорные вопросы были выяснены и устранены, тогда каждая из этих книг нашла свое надлежащее ей место. Одни в каноне, другие в апокрифе и третьи в псевдоэпиграфе. Суммирование и заключение. Из предложенных канонизационной комиссией канонизации 27 книг апостольских после непродолжительных, но серьезных дискуссий в ортодоксальных кругах 20 книг было всеми единогласно принято как канонические книги Нового Завета, то есть они были признаны гомологоменой, а это значит были всеми приняты без возражений. Остальные 7 книг были признаны антилогоменой. Это означало, что по поводу этих книг велись дискуссии некоторыми отцами церкви и некоторое время. Когда все спорные вопросы были надлежаще выяснены и все сомнения рассеяны, то они тоже нашли свое место в каноне под названием антилогомены. Книги псевдоэпиграфы были всеми отвергнуты и тем самым лишились права называться каноническими книгами или священным писанием, а считаться лишь религиозной или апокалиптической литературой. То самое с апокрифическими книгами. Некоторые из апокрифических книг в разных периодах и в разных местах были признаны как временной локальной канонизацией или полуканонизацией. Термин этот был изобретен для именования этого рода книг. В 16 столетии нашей эры Римо-католическая церковь, желая поправить свое пошатнувшееся положение в опине людей и под нарастающим протестантским движением, которое указывало на неевангельское учение Римо-католической церкви, как, например, богопочитание Марии, Матери Иисуса, отпущение грехов за плату, молитвы за умерших, поклонение и почитание святых и тому подобное. Вожди этой церкви, вопреки ясной евангельской истине, пожелали под эти ложные неевангельские учения подвести кое-какие фундаменты, как основание для таких доктрин. Но такого учения они не находили в канонической Библии, поэтому они обратились за помощью к апокрифам и возвели 11 апокрифических книг, которые для них подходили для такой цели и дали для них одинаковый статус, как и для канонических книг, зная, что даже многие из их церкви не согласятся принять такого решения собора, поэтому они писали, что всяко, кто не согласится с мнением Римо-католической церкви по вопросу принятия 11 апокрифических книг в канон, но того Римо-католической церкви будет наложена анафема, то есть проклятие. А это было почти для каждого известно, чем это угрожает. Конфискация имущества, тюрьмой или сожжением на костре. Помимо всех угроз со стороны вождей собора, в Тренте апокрифические книги все-таки остаются тем, чем они есть в действительности, то есть словом человеческим, но не словом Божьим или Священным Писанием. К примеру Римо-католической церкви последовала православная церковь и потом англиканская, хотя англиканская церковь была протестантской церковью. Одни признавали эти книги наравне с каноническими книгами Священного Писания, другие давали им лишь место, помещая их в своей канонической Библии, считая их лишь как полуканоническими книгами, важными и хорошими книгами с исторической стороны и в иных аспектах. Но ведь понятие «хорошие книги» неравнозначно боговдохновенным книгам. В мировой литературе есть много хороших книг, на которых воспитывались целые поколения, но никто не думал считать эти книги богодухновенными, но книгами человеческими или хорошей литературой. К такому разряду хороших книг нужно отнести и некоторые апокрифические книги и дать им надлежащее место в этого рода литературе, но не считать их каноническими или книгами Священного Писания, на которых можно было бы строить христианские доктрины или евангельское учение. В следующей беседе я начну новую серию бесед на тему «Библейские манускрипты Ветхого и Нового Завета».